Братья и сестры, место Святого Писания, буду читать Евангелие от Матфея. Перед тем, как прочитаю, сейчас хор исполнил гимн. Вот слышен гул и шум ветров, грохочет волны и ревут. Ужасен страх учеников, на помощь Господу зовут. И мне хотелось сегодня читать отрывок Святого Писания о том человеке, который тоже кричал Господу на помощь к Иисусу Христу. Это записано в Евангелии от Матфея, 14 глава, прочитаю с 23 стиха по 33. «И отпустил народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один, а лодка была на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне идти тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли в лодку, ветер утих. И бывшие в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Братья и сестры, мы прочитали отрывок Святого Писания о том, как Иисус Христос, предшествующие события были, когда Христос накормил 5000 людей, которые слушали Слово Его. И Господь сжалился над ними и сказал ученикам: «Вы дайте им есть». И накормившись, Он сказал, понудил учеников войти в лодку и переправиться на ту сторону. А Сам пошел на гору и молился. И мне хотелось говорить слова Иисуса Христа: «Не бойся, иди, не бойся, иди». И вот, друзья, когда мне нравится вот этот поступок Петра, когда Иисус Христос ушел, а они плыли в лодке. И перед нами такой взор, бушующее море. И Иисус идет впереди, а лодка плывет. И Он идет навстречу. Лодка плывет навстречу к Иисусу Христу. И вот такой ученики, увидевшие Его, ну как-то испугались. И Петр, друзья, мне нравится Петр. Петр сказал: «Господи, если это Ты, повели идти». Друзья, вот Поступок Петра – это шаг веры. Шаг веры. И мне хотелось немного поговорить, как родилась вера у Петра, что предшествовало этому. И вот что предшествовало этим событиям – это то, что Иисус идет по воде. Он увидел Иисуса Христа, идущего по воде. Друзья, псалмопевец Давид такие слова говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». В жизни христианина есть много чудес. И как важно в жизни каждого из нас видеть чудеса, видеть их. И Петр увидел чудо идущего Иисуса Христа по воде. И у него, он воззвал к нему. И второе мне хотелось услышать, это то, что он слышит его голос. Петр услышал его голос. И когда он услышал: «Не бойтесь, это я». И Петр говорит: «Разреши мне идти по воде, разреши мне идти». Он говорит короткое слово: «Иди». Друзья, и вот в этом отрывке, после этого у Петра родилась вера. Вера. И это идет, впереди идет Господь, и Он зовет меня: «Иди». И, друзья, когда Петр просто как-то вот так внутренне, когда размышлял над этим местом, когда вот такая картина, Петр перекидывает ногу из лодки и ступает на воду и идет. Какие были переживания у учеников, которые были с ним? Петр сильно любил Господа Иисуса Христа. И вот этот шаг, который он сделал, ученики наверняка, может, говорили ему: «Да, Петр, куда? Зачем? Для чего тебе? Как ты?» И вот он все-таки вышел и пошел. Петр пошел по воде. Друзья, и вот после этого он увидел, что... Зачем ты усомнился? Господь начал утопать, посмотрел на окружающие волны, которые были сильные, посмотрел, убрал взгляд с Иисуса Христа, посмотрел вокруг и начал утопать. Друзья, и Иисус Христос позвал Петра: «Иди». В Священном Писании мы находим такое место: «Ты влек меня, и я увлечен». Друзья, Господь Иисус Христос, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он влечет каждого из нас в отдельности. И вот эти события, вот эти обстоятельства, которые предшествовали вере Петра, то, что он видел Иисуса Христа, видел чудо, и то, что Иисус Христос идет по воде, и то, что он увидел, слышит его голос: «Иди». У Петра возросла вера, и он вышел и пошел. Друзья, вот это событие, оно можно сравнить: первые шаги Петра – это наше покаяние. Когда мы делали первые шаги, шаги веры. Сколько раз, и я думаю, у каждого из нас были такие слова: «А для чего ты? Куда ты идешь? Что тебя ожидает? Что там будет? Что дальше будет? Куда ты идешь? Ты знаешь, что там будет?» И, друзья, когда мы доверяемся Господу, когда мы видим чудеса в своей жизни, в повседневной жизни, когда мы слышим голос Иисуса Христа, друзья, нас возрастает вера. Мы идем, потому что с Господом мы все преодолеем. И в Ветхом Завете там такие слова записаны, что если колесниц немного, если силы будет немного, выходи на войну. Выходи, потому что Бог будет сражаться. Друзья, если вокруг бушующее море, если вокруг сильно бушует, то Иисус Христос, Он зовет каждого: «Иди, не бойся, иди». И, друзья, как Петр пошел по воде, и когда он пошел, увидел Иисуса Христа. И, друзья, мне хотелось отметить, что как важно нам в жизни нашей идти навстречу Господу во всех обстоятельствах жизни, во всех обстоятельствах. Мы читаем книгу «Бытие», первый человек, первые люди, Каин и Авель. Каин, написано, он что сделал? Пошел навстречу Господу? Нет, он пошел от лица Господа. Пошел от лица Господа. Друзья, и вот в нашей духовной жизни, когда мы идем навстречу Господу, делаем эти первые шаги веры, ну, часто в нашей жизни бывает, начинаем оглядываться, начинаем замечать что-то, сводим взгляд с нашего Господа Иисуса Христа и начинаем утопать, то сегодня Христос, Он рядом. Он рядом, Он сегодня зовет каждого. И если в нашей духовной жизни где-то произошло, вот брат первый говорил, искать Господа, заботиться о чем? О внутренней чистоте своего сердца. И когда если что-то есть в сердце неугодно Господу, если есть малейшее что-то такое, что разделяет нас с Богом, то сегодня Христос, Он влечет меня. Он хочет, чтобы этот груз мы оставили у ног Иисуса Христа, чтобы мы могли у Голгофского креста оставить это. И Христос наполнил сердце радостью. И Он протянул руку Петру. Петр, и Он, друзья, когда Петр увидел себя, то, что он утопает, он не постеснялся сказать: «Господи, спаси меня!» Это крик, который крик души был. «Господи, спаси меня!» Он не посмотрел, что и ученики могут слышать, услышат это, друзья, родственники, кто-то услышит об этом. Нет, он сказал: «Господи, спаси меня!» Братья и сестры, как важно нам в жизни, в пути следования за Господом, видеть Иисуса Христа, искать Его в жизни своей. Всегда видеть, что Он идет впереди. Он идет впереди. И знаете, то, что пророк Исаия в 41 главе, прочитаю место, такие слова, 10 стих: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Такие слова Бог говорит: «Не бойся, ибо я с тобою». Братья и сестры, когда Господь с нами, и говорит: «Не бойся, ибо я с тобою». И как важно нам всегда помнить слова Иисуса Христа, что Он не забудет нас, не покинет, что Он с нами. А с нашей стороны нам никогда не надо упускать взгляд Господа. Всегда видеть Его чудеса в своей жизни, всегда благодарить Его, всегда славить Его, всегда видеть Его все впереди и слышать Его голос. И псалмопевец в 15-м псалме так говорит: «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня». Братья и сестры, как важно нам в жизни нашей всегда видеть Господа, всегда видеть Его любящую руку, то, что Он помогает. «Ибо я с тобою, я не оставлю вас, даже если начали утопать. Он протягивает свою любящую руку. Для Иисуса Христа не страшно, не видно были, какие величина волны была. Он увидел, что человек утопает, Петр утопает. И он, когда воззвал Петр к нему, он протянул ему свою руку. Господи, спаси меня, братья и сестры, пусть нас Господь благословит в нашей жизни путь исследования за Господа, чтобы мы всегда делали шаг веры, чтобы мы всегда видели чудеса в своей жизни и слышали Его голос, и всегда наш взор никогда не уходил с Иисуса Христа, потому что Он оставил, апостол Павел пишет, оставил нам пример своей жизни в пути следования за Господом. И как важно нам, чтобы всегда наш взор был на Иисуса Христа. А когда Он впереди, тогда легче идти в бой. Тот, кто идет впереди, всегда легче идти тому, кто идет сзади. Почему? Потому что идет впереди, который взял на себя грех всего мира и который прошел этим путем, путем уничижения, путем страдания, путем лишения. И вот Иисус Христос, Он сегодня рядом, Он сегодня здесь, и Он хочет, чтобы наш взор был всегда на Господа, чтобы всегда слышать голос Иисуса Христа в своей жизни, всегда видеть чудеса и всегда стремиться к Нему, и всегда проверять свое сердце, если где-то не так, то Иисус Христос рядом, Он силен протянуть руку свою для того, чтобы спасать. И если есть в нашем собрании тот, кто, может, утопает, или кто-то, кризис духовной жизни, то Христос рядом, Он протягивает руку. От нас нужно сделать, крикнуть Иисусу Христу, воззвать к Нему, и всякий, кто воззовет ко Мне, то Господь услышит. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь.